Глава третья. Не успела я успокоиться, спрятавшись от жуткого взора второго типа в гримерке, как раздался звонок на личный визафон. Определившийся номер доктора Моргана из больницы меня абсолютно не порадовал, особенно учитывая позднее время. Ночь была в самом разгаре, и без повода в такой час никто беспокоить не станет. Если бы у меня было сердце, оно наверняка забилось бы чаще от волнения и кучи противных мыслей, которые тотчас полезли в голову. «Доброй ночи!» Приняв звонок, выпалила я. «Что-то случилось?» «Извините за беспокойство, мисс Райт». Тон доктора меня немного успокоил. «Случилось, но с вашей сестрой все в порядке, если так можно говорить в ее случае». «Тогда почему вы звоните?» Я покосилась на электронное табло в гримерной. «Почти час ночи, значит, все же что-то срочное?» «У аппаратов сегодня опять был сбой», — начал Морган. «Некоторые приборы перегорели, и, как вы понимаете, других в больнице уже не было. Нам пришлось перевести вашу сестру в другую клинику, в экстренном порядке». «В какую?» Я уже понимала, куда он клонит. Больница Гроустон была самой лучшей из дешевых мест, которые я могла себе позволить. И если речь зашла о другой клинике и экстренной перевозке, то мне нужно было настроить себя на дополнительные расходы. «В центр», — незамедлительно отозвался Морган. «Руководство нашей клиники понимает, что вашей и тем более вины вашей сестры не может быть в том, что уже в третий раз приборы, поддерживающие ее жизнедеятельность, выходят из строя, и никто не возлагает на вас лишнюю финансовую ответственность. Скорее всего, дело в изношенности техники, поэтому ради спасения жизни Тиффани мы перевели ее в ближайшее место». Доктор запнулся. «Где ей смогли помочь?» «Сколько?» Почти убито выдохнула я, вспоминая самую современную больницу Фелс-Сити. «Смогу ли потянуть новую ношу?» «Вам лучше приехать на место и уже там, после разговора с новым доктором, обсудить все условия». Закончил Морган, но напоследок все же добавил. «Я по-человечески понимаю ваше тяжелое материальное положение, мисс Райт, но у нас был выбор либо перевести Тиффани в более дорогую клинику, либо дать ей умереть». Звучало так, будто он оправдывался. «Вы все правильно сделали», — твердо выдохнула я. «Скоро приеду». Стоит ли говорить, что, едва сбросив звонок, я, не смывая с себя макияжа, набросила сверху на сценический костюм свою повседневную одежду и буквально вылетела из гримерки. По пути поймала администратора и, объяснив ему все буквально в двух словах, покинула клуб через заднюю дверь. Мне посчастливилось успеть на последний ночной монорельс в центр. И всю дорогу в полупустом вагоне я пялилась на свое отражение в противоположном стекле и размышляла, откуда взялась эта черная полоса в нашей с сестрой жизни. Смерть родителей, мое сердце, кома Тиффани, а дальше все хуже и хуже. Я скатывалась по социальной лестнице, а Тиффани будто само провидение стремилось отправить на тот свет». За то время, что она была в коме, приборы ломались трижды. Каждый раз новый. То пищал катонометр, то аппарат поддержки дыхания. Интересно, что вышло из строя сегодня? Чертовщина и только. Невольно во мне начинала просыпаться паранойя. Вдруг кто-то нарочно ломал технику, чтобы мне пришлось перевести сестру в более высокооплачиваемое место. Вот только смысла в этом не было никакого. Кому мы нужны? У центральной больницы я оказалась около трех ночи. Смотрела на огромное многоэтажное здание в окружении ему подобных и чувствовала себя немощной букашкой. Пожалуй, в этом районе роскоши и денег только одно здание выбивалось из общего ландшафта. Исторический музей имени Аластера Фокса. Он стоял по правую сторону от больницы, был малоэтажным, всего 3 пролета, и построен из темного кирпича. Я бы с удовольствием полюбовалась красотой архитектуры, но, увы, приходилось спешить. Подойдя в огромном холле к стойке администрации, быстро выяснила, куда мне идти. Новый лечащий врач Тиффани оказалась женщиной. «Доктор Эликанта Габриэль Роук», прочла я на дверях кабинета, куда мне сказали явиться, и чуть ниже куча регалий и степеней. «Вы сестра Тиффани Райт?» Сразу догадалась она, едва я постучалась и заглянула внутрь. «Проходите». Сев в кресло напротив, я с готовностью уставилась на доктора, уже порядком в возрасте, с умными уставшими глазами в сетке морщин. Она как-то сразу располагала к себе на интуитивном уровне. «Мой коллега, доктор Морган, передал мне историю болезни вашей сестры». Начала она, выводя на голографический стол перед собой медицинскую карту с данными. «Весьма интересный случай. Физически ваша сестра полностью здорова». «Что-то с мозгом», — выдохнула я. «Активности нет». Подобие улыбки появилось на лице доктора Роук. «Ну, кое-что, возможно, все же есть». Она вывела на экран кривые энцефалограммы и ткнула в резкий скачок графика, где амплитуда зашкалила до предела. «Вот непосредственно перед сбоем приборов в старой клинике. Возможно, это аппаратная ошибка, но мне стало любопытно, и я решила лично заняться случаем вашей сестры». «Намекаете, что это она сломала, что ли?» «Не говорите ерунды», — отмахнулась женщина. «Просто лежащие в коме крайне редко показывают столь сильную мозговую активность. Это любопытно, и, возможно, если мы проведем полную диагностику на нашем оборудовании, составим новую терапию, то сможем помочь Тиффани. Что скажете, мисс Райт?» «Боюсь, ваши услуги мне не по карману», — выдохнула я с несвойственным мне чувством стыда за собственную несостоятельность. Мне было неуютно и стыдно признаваться в бедности и невозможности дать сестре лучшее лечение, потому что у меня нет кредитов, и от всех этих мыслей начинала раскалываться голова. А ведь по Эликанте Роук сразу было видно, что она высококлассный специалист». «Мне лично не нужно ничего оплачивать», — доктор произнесла это с особо понимающим выражением лица. «Этот случай интересен мне с научной точки зрения, но вот на работу оборудования лекарства потратиться придется, тут никуда не деться». Она вывела на экран стола текст типового договора с клиникой, где была подчеркнута сумма предварительного лечения на месяц. Ровно вдвое больше, чем в больнице Гроустон. «Я должна подумать», — сдавленно выдохнула я. «Прежде чем поставить подпись, нужно понимать, смогу ли я потянуть такие финансовые обязательства». «Прекрасно понимаю. В любом случае, у вас есть несколько дней на размышления, пока не закончатся деньги, которые пришли нам на счет от старой клиники». Я судорожно кивнула, в голове при этом будто атомная бомба взорвалась. Это все от нервов и переживаний. Очень хотелось попросить таблетку от головной боли, но даже здесь я испугалась, что предъявят счет. В довершение всего доктор Роук отвела меня к палате сестры. «В нашей клинике все самое лучшее», — заверила она, указывая на современную медицинскую кровать, на которой лежала Тиффани. Если бы не бесконечный писк и сотни трубок, сестра казалась просто спящей. Позови, проснется. Как принцесса из сказки, она лежала между жизнью и смертью. Вот только проблема была не в отравленной груше и даже не в уколе ткацкой иглы. Сноска. Так как мир Панема альтернативен нашему, то и сказки были схожи. Вот только вместо яблока у Белоснежки была груша, а спящая красавица укололась об иглы станка. «Я постараюсь найти деньги», — пробормотала и заверила доктора, что определюсь с ответом в ближайшие дни. Выходя из больницы, я потирала виски, чтобы хоть чуть-чуть снять боль. Она то проходила, то вновь накатывалась волной, отчего я постоянно вспоминала странного посетителя клуба, давшего мне визитку. В свете всего происходящего его уверенность, что у меня начнет раскалываться голова, выглядела странно. Едва добравшись до дома, я выпила 2 таблетки обезболивающего и попыталась лечь спать. Удалось с переменным успехом. Через несколько часов проснулась от скулежа собственного. То, что накануне показалось адской болью, выглядело цветочками по сравнению с тем, что было сейчас. Рука сама потянулась к визофону набрать номер скорой, но замерла на полпути. Вызов медицинской бригады тоже стоил немалых денег, потому кое-как я добрела от кровати к коридору, где вчера оставила сумочку. Достала оттуда визитку и еще несколько мгновений сомневалась, набирать ли номер. Мотивацией послужил очередной спазм в голове, после которого я едва не потеряла сознание. На той стороне ответили сразу. Голос мужчины прозвучал устало. «Слушаю». «Наверное, я разбудила его». «Ричард Стоун...» Это имя в трубку я буквально простонала, когда попытка сдержать боль не удалась. С обратной стороны повисло тягостное молчание, а в следующее мгновение тон мужчины прозвучал серьезно и собрано. «Диктуй адрес». Дальнейшие события словно стерлись из памяти, а может, я просто лишилась сознания. Глаза открывала мучительно медленно. Яркий свет ламп сверху резал глаза и заставлял жмуриться. Я попыталась прикрыться рукой, но кто-то мягко удержал за запястье. «Капельницы выдернешь». Я узнала голос Ричарда. Звучал он немного сварливо. Повернувшись на звук, все же сумела сфокусироваться на лице мужчины. Он сидел на высоком стуле рядом с медицинским ложем, на котором в окружении кучи проводов и датчиков лежала я. Меня накрыло несвойственной паникой. Если я в больнице, то дело дрянь. И счет за собственное лечение может загнать меня в могилу быстрее, чем самая жуткая головная боль. «Где я?» Озираясь по сторонам, спросила, при этом отмечая, что больше мигрени нет. «В моей лаборатории». Только сейчас я заметила, что вчерашний клиент одет в белый халат наподобие врачебного, разве что на этом вышита большая эмблема Sachs Technologies. Как раз сейчас Ричард просматривал показания приборов, а потом сукаризный произнес. «Я ведь просил позвонить, когда заболит голова, а не когда придется вытаскивать тебя с того света». Не знаю почему, но первой реакцией появилось желание оправдываться, но я задавила в себе этот синдром отличницы, заставляя себя задавать другие вопросы. «Когда вы сказали мне про головную боль, это показалось дурацкой шуткой. Откуда мне было знать, что все зайдет настолько далеко? Да и вообще, с чего вы взяли, что мне станет плохо?» В голову тут же пришла мысль о том, что в мороженом был какой-нибудь хитроумный наркотик, и теперь я сама себя сдала в лапы маньяка. «Инкуб». Ричард обронил всего одно слово и встал со стула, отходя подальше от кровати. «Ты попала под его внушение. Если девочка не глупая, сама догадаешься, где и когда». Внутри все похолодело, а в следующий миг я даже рассмеялась и расслабилась. «Ха, это Ричард так шутит!» Не могла я, ну никак вчера пересечься с инкубом, а тем более, чтобы тот мне по мозгам проехался. Это ведь прописная истина. Попадешь под влияние инкуба, на ночь останешься с ним. Устоять невозможно, сколько ни сопротивляйся. Все равно окажешься с ним в постели, а утром еще и брюхатой. Хорошая шутка. Я даже аккуратно похлопала в ладоши, чтобы не сбить капельницу из вены. Но вчера в начале вечера я была в клубе, а потом в больнице у сестры, и никак не могла бы переспать с... Если бы переспала, то и не заболела бы. Перебил Ричард, вновь подходя ко мне, на этот раз с двумя таблетками и стаканом воды. Поверь, я знаю про этих чертей все. Он не выглядел приколистом, но в пользу моей теории говорил еще тот факт, что в нашем обществе инкубов по пальцам пересчитать можно. Слишком богатые, слишком могущественные, слишком желанные, даже несмотря на последствия. Их фотографии и интервью регулярно транслировались по визорам, так что увидеть я настоящего инкуба тотчас узнала бы в лицо и сбежала как можно дальше. Это только глупые девочки, мечтающие о принце из сказки с большими деньгами, тайно лелеют надежду оказаться в постели с инкубом. Мне же еще мать вбила в голову держаться от подобного как можно дальше. Словно наяву я вспомнила диалог с ней. «Ты красивая, Виола, и скоро станешь знаменитой спортсменкой. На тебя уже обращают внимание очень неприятные типы, и вместе с успехом их будет становиться все больше. Появятся спонсоры, тренеры и прочие желающие. Они только все испортят». А девочки из сборной мечтают об инкубе, что однажды один из них увидит и влюбится. Дурочки твои девочки. Мать в тот момент поправила мои растрепанные волосы, пригладив их рукой. Эти мужчины не умеют любить, утверждаю, как психолог. Робота проще заставить сопереживать, чем инкуба. Выпей таблетки, вырвал из собственных мыслей Ричард, протягивая стакан, и можешь идти домой. Я вскинула на него взгляд, а в следующий миг покачала головой. Теория про то, что этот тип меня вчера опоил, вновь показалась правдоподобной. «Не буду я ничего пить. Не было вчера в клубе инкубов. Я скорее поверю, что это вы мне что-то подсыпали и теперь хотите снова накачать наркотой». Мужчина закатил глаза к потолку и отставил стакан в сторону. «Хорошо, не пей», — с легкостью согласился он. «Но когда к вечеру опять возьмешь билет на тот свет, мне не звони». Ричард мимолетным движением по сенсорам отключил медицинские приборы, даже ловко выдернул катетер из вены, и пока я пребывала в состоянии легкого шока, залепил ранку пластырем. «Свободно!» Он кивнул в сторону двери. «Лифт чуть правее по коридору!» Стоило ли говорить, что с кровати я вскочила и тут же рванула к двери. В спину донеслось насмешливое: «Сумочку забыла с ключами!» Замерев, я медленно обернулась и недоуменно уставилась на Ричарда, протягивающего мой рюкзак. Как только сумочкой язык назвать повернулся! «Или ты думала, что когда я тебя забрал, то оставил все нараспашку? У тебя там, конечно, не дворец, но закрывать за собой двери я умею». Я вспыхнула краской, в два шага миновала расстояние между нами, вырвала рюкзак и все же выдавила из себя слова благодарности. «Спасибо за помощь». «Таблетки все же возьми, выпьешь вечером». Так и хотелось воспротивиться, но блистер с пилюлями все же бросила в рюкзак. Внезапно двери за спиной хлопнули, впуская холодный сквозняк из коридора. Лицо Ричарда в одно мгновение окаменело. В отличие от меня, стоящей спиной к вошедшему, он посетителя видел. «Я ведь говорил, что она позвонит». Я узнала голос вчерашнего второго гостя из клуба, и у меня мурашки по спине пробежали от его звучания. Абсолютно несочетаемые ощущения, будто одновременно десятки мурчащих котиков потерлись от тебя своей бархатной шкуркой и тут же располосовали когтями, как у дикого тигра, всю душу. «Твое желание вставить мне палки в колеса весьма забавно, Ричард, но ты же знаешь, что это бесполезно». Будто в замедленной съемке я обернулась и пересеклась взглядом с вошедшим мужчиной. Инстинктивно захотелось вжать голову в плечи и сбежать куда подальше. Опять вернулось чувство, будто меня, простую смертную, поставили рядом с божеством, и теперь его величественный свет опаляет мою кожу до смертельных ожогов. «Я, пожалуй, пойду...» пискнула и попыталась сбежать, обогнув по широкой дуге жуткого типа, чтобы прошмыгнуть ему за спину к двери. «Кажется, я здесь лишняя». «Не торопись, милая». Словно гепард, он перетек из одной позы в другую, неожиданно перехватывая меня под талию одной рукой и не выпуская из кабинета. «Ты как раз самое главное звено». Я хотела начать сопротивляться, пищать, брыкаться, но меня, похоже, чем-то тяжелым по голове стукнуло. Точнее, мое тело. Потому что разумом я понимала, что нужно бежать, а оно застыло послушной марионеткой в руках этого типа. «Прекрати, Герберт!» — прошипел Ричард. «Девчонка чуть не умерла от твоего внушения в прошлый раз. Я едва вытащил ее!» «Весьма похвально», — ровно и в то же время одобрительно ответил все еще удерживающий меня мужчина. «А еще крайне умно отвезти ее не в центральную лабораторию, а в эту, на окраине города. Надеялся, что сюда я не явлюсь?» «Я не собираюсь тебе ничего объяснять. Сними воздействие, для нее это вредно». Я слушала их разговор словно со стороны, понимая все, но при этом не в силах никак среагировать. Мне хотелось бежать, а я словно приросла к этому месту. «Перестану на нее воздействовать, когда она согласится на мои условия». Герберт подтолкнул меня обратно к медицинской кровати, и тело, как дрессированная собачка, выполнило его прихоть. Села на ложе и протянула руку, где на сгибе локтя красовался пластырь. И тут до меня окончательно дошло. Ричард не врал, говоря, что на меня воздействовал инкуб. Вот же он стоит передо мной, самый настоящий и абсолютно неизвестный, ни по каким новостям или светской хронике. Повелевает моими действиями как ему угодно, а я ничего. Абсолютно ничего не могу сделать. Мужчина сам поставил мне капельницу заново, удивительно ловко попав иглой в вену. «Мать моего ребенка должна быть здоровой», — подытожил он, отходя на шаг от кровати. У меня же в голове царила полная неразбериха и паника. «Что от меня хочет этот тип? Зачем я ему? И какой к чертям ребенок?» Мне показалось даже, что мое механическое сердце забилось в груди так часто от страха, будто настоящее, и приготовилось выпрыгнуть наружу. Особый приступ возмущения вызвало то, с какой брезгливостью Герберт поднял мой упавший на пол рюкзак и без зазрения совести полез внутрь, чтобы достать оттуда таблетки. Те самые, что заставлял выпить ранее Ричард. «Противозачаточные», — усмехнулся Герберт. «Сроком на полгода. Весьма умно с твоей стороны, братец. Но не поможет». «Братец? А ведь точно! Они еще вчера говорили об этом, просто у меня из головы вылетело». «Отстань от девчонки». Ричард тоже подошел к моей кровати и снова запустил медицинскую диагностику по приборам. «Все равно ничего не выйдет. Знаешь, как говорят обычные люди, не судьба». «Я не верю в судьбу, когда есть наука. Если ЭКО не проведешь ты, я найду другого специалиста». знаю, что меня бесило в этот момент больше. То, что они говорили так, будто меня рядом не существовало, или то, что меня вознамерились использовать и попользовать. От злости в душе я даже упустила момент, когда способность двигаться вернулась окончательно. Это произошло так резко, что я вскочила с места, едва не выдрав катетеры с мясом и потянув за собой капельницу. «А ну-ка сядь!» Новый приказ ножом полоснул по сознанию, пока я пыталась вытащить иглу из вены. «Сам сядь!» Автоматически рявкнула в ответ, шипя от боли и зажимая руку в локте. «Похоже, я по неосторожности нехило себе там навредила». Но синяки на вене меня сейчас волновали меньше всего. Судорожно понимая, что у меня появилась возможность бежать, я буквально выдрала рюкзак из рук Герберта и бросилась к дверям. Ручка не поддалась, оказавшись заблокированной. Словно мышка в клетке с котами, я заметалась взглядом по лаборатории в поисках спасения. Вот только коты ловить меня не спешили. Что один, что второй смотрели на меня странно. У Ричарда по лицу расползалась непонятная улыбка, а у Герберта судорожно дергался уголок губ. «Вернись обратно», — повторил он, неотрывно глядя в глаза. «И сядь на кровать. Немедленно». Будто физически меня накрывало волнами, давящими волю. Вот только ощущались они теперь липкой и очень противной паутиной, которую пусть и не без труда, но можно с себя стряхнуть. «Отпустите меня!» Наконец нашла в себе силы произнести я. «И я никому не скажу, что вы меня похитили и собирались изнасиловать!» В этот момент Ричард расхохотался. «Кто бы мог подумать!» — наконец произнес он, пока я пялилась и пыталась понять, что же здесь смешного. «Она может сопротивляться!» «Великолепно! Это даже лучше, чем все противозачаточные мира!» Он издевательски похлопал брата по плечу, после чего Герберт отмер. Хотя нет... «Отмер» — неправильное слово, он и не застывал. Все то время он стоял с видом робота-компьютера, который анализирует ситуацию. «Никто тебя не собирался насиловать. Я хотел предложить сделку, и ты бы согласилась», — произнес он. «Вот уж вряд ли!» Огрызнулась я и вновь дернула ручку. «Выпустите меня немедленно!» Хотелось как можно скорее оказаться подальше отсюда и забыть все, как кошмарный сон. «Да, пожалуйста, иди!» Ричард с явственной прытью бросился отпирать двери. «Нет!» Голос Герберта по-прежнему действовал на меня странно. Было желание слушать его вечно. Наваждение какое-то. «Она никуда не пойдет, пока не выслушает!» «Свяжешь, что ли, или к стулу прикуешь?» Ричард вскинул бровь. «Тогда без меня. Я в этом не участвую». Инкуб его вопрос проигнорировал, в несколько шагов миновал разделяющее нас расстояние, заставляя меня вжаться спиной в поверхность двери. «Я знаю о тебе все», — начал он. «У тебя провалилась карьера гимнастки. Ты живешь впроголодь и танцуешь стриптиз, чтобы оплатить медицинское обслуживание сестры. И я могу помочь тебе в обмен на ответную услугу. Тебе ведь нужны деньги. Очень много денег». «Нет!» — замотала головой, и без его заманчивого предложения я уже догадывалась, куда он начнет клонить. Слышала что-то про ребенка, могла сложить 2 + 2, чтобы сделать выводы. Его предложение меня не устроит. Деньги всем нужны, и для себя я их заработаю. Пожалуй, происходящее сейчас было для меня лучшей мотивацией начать работать еще больше, лишь бы под колпак вот к таким инкубам не попадать. И плевать, что центральная клиника в 2 раза дороже. Справлюсь. словно читая мои мысли, хотя почему словно, он их явно продолжал читать, Герберт настаивал. «А когда очередные приборы сломаются и переводить твою сестру станет некуда, что будешь делать?» Мое тело сковало оцепенением. Я с ненавистью просверлила этого урода, хотя внешне красавца, взглядом и прошипела. «Так это вы! Вы все сломали!» В душе кипела злость и отчаяние, потому что еще недавно я задавалась вопросами, кому мы с сестрой нужны. И вот, оказывается, очень нужны. Проклятому инкубу. Непонятно только зачем. «О, нет, детка!» Герберт даже руки поднял, словно показывая, что безоружен передо мной. «Ни я, ни мои люди здесь совершенно ни при чем. Но я знаю причины и действительно могу помочь». Слово «детка» меня резануло по ушам, и все же этот подонок сумел надавить на главную болевую точку. Я заинтересовалась. «Хорошо, я вас выслушаю, а взамен вы расскажете все, что знаете». «Прекрасно», — тут же отозвался Герберт, хотя голос источал всю ту же холодность, что и ранее. «Пошли за мной». Я опять почувствовала волну внушения, исходящую от него, которую тут же инстинктивно отбросила в сторону. Вопросом, как у меня это выходит, я пока не задавалась. Самой страшно было. «Одна я с вами никуда не пойду». Я покосилась на Ричарда. В этой партии он явно играл на моей стороне, а значит, надо цепляться за любых союзников. «Ваш брат пойдет с нами». «Эта девушка с каждой минутой нравится мне все больше и больше». Ричард расслабленно сел на один из стульев. «Еще немного, и я рассмотрю вариант на ней жениться и обломать тебя окончательно, Герберт». Краска залила мои щеки. Эти двое были странными, и хотя симпатии неуловимо располагались на стороне Ричарда, я все равно ощущала, что все, сделанное им, сделано на зло брату, а не во благо мне. «И вообще, зачем куда-то идти?» Вдруг дошло до меня самое главное. «Говорите здесь!» Я боком сумела выскользнуть от Герберта и облюбовала второй свободный стул в помещении. Инкубу теперь садиться было некуда. Но, кажется, это его абсолютно не смущало. Он и стоя чувствовал себя преотлично. «Ну, и кто ломает приборы моей сестры?» Свалить отсюда хотелось как можно раньше, поэтому и вопросы я задавала в лоб. «Ваша сестра», — не моргнув глазом, ответил Герберт. «Не смешно». «А похоже, что мне весело». Инкуб все же нашел, куда умастить свой величественный зад, присев на край медицинской кровати. «Расскажи лучше, что ты знаешь об артефакторах». Я напрягла память, воскрешая школьный курс истории. Вспомнилось немного. «Вымерли?» «Весьма красноречиво», — встрял Ричард. «И что, больше сказать нечего? Не заставляй меня разочаровываться в твоих интеллектуальных способностях». Я гневно зыркнула на этого защитника. «Можно подумать, я на экзамене». Но все же свой предыдущий ответ дополнила. Считались магами, потому что в те времена их способности объяснить не могли. На деле же просто их мозг работал несколько иначе, чем у остальных людей. Способности управлять электромагнитными волнами и полями позволяли им взаимодействовать с неживыми предметами на квантовом уровне, меняя свойства материи. А потом они, как и целители, исчезли лет эдак 150-200 назад без причин. «Ну, — протянул уже Герберт, — причины были и немалые, они просто выродились генетически. Если долго сводить породистых котят с дворовыми кошками, они очень быстро перестанут быть породистыми. То же самое произошло и с целителями. А вот суккубов и менталистов подобное не коснулось». Я скрестила руки на груди. Зачем мне сейчас решили прочитать вводный курс истории и генетики, упорно не понимала. «Ну и какая связь между выродившимися артефакторами и моей сестрой?» «Самое, что ни на есть прямая. У вас в роду были люди с такими способностями?» Пожала плечами, ибо не имела ни малейшего понятия. «По всей видимости, были». Герберт принялся чертить в воздухе какую-то схему, похожую на генеалогическое дерево. «Иногда утраченные наследственные признаки все же возрождаются через несколько поколений. Шансы, конечно, призрачные, но так случается. Когда у обоих родителей присутствуют нужные гены. Именно это произошло с вашей сестрой и вами. Ричард, у тебя ведь есть данные анализов, мисс Райт?» Пусть и с неохотой, но Стоуну пришлось встать со стула, включить голограф и вывести туда кучу данных, в которых я ни слова не понимала. «Если в двух словах...» — Ричард ткнул в одну из строк. «Ваши генотипы весьма похожи на те, что были у артефакторов 200 лет назад. И вполне возможно, что ты талантлива не только в спорте и танцах, но и могла бы создавать удивительные вещи, если бы умела». «Полный бред». «Возможно». Герберт тоже подошел к голографу и вывел туда данные энцефалограммы, которую я вчера видела на столе у врача Эликанты Роук. «Чего только не достанешь, если есть деньги». «Но вот эти скачки активности мозга только доказывают, что твоя сестра не настолько в коме, насколько может показаться. Каждый раз перед поломкой был всплеск, и то...» На экране вывелись еще три похожих графика. «Что техника ломается именно после них, только доказывает мою правоту». Я покрутила пальцем у виска, встала и приготовилась убраться из лаборатории. «Довольно. Больше не собираюсь слушать ваши сказки. Признайтесь, что это вы ломали технику, и не вешайте мне лапшу на уши. Когда моя сестра была здорова, никаких чудес она не совершала. Воду в вино не превращала и была вполне обычным подростком». «Обычные подростки не выживают в авариях, в которых невозможно выжить», — очень неохотно подтвердил Ричард. «Я ознакомился с твоей и ее историями. Вы должны были бы стать трупами. Особенно ты». «Вот уж спасибо», — процедила я. «Только это ничего не доказывает. Просто случаются чудеса, и иногда люди выживают там, где это невозможно». «Либо они живучие артефакторы. И здесь мы возвращаемся к основной теме». Герберт поправил манжеты и без того идеально сидящей рубашки и выдал. «Мне нужно, чтобы ты родила мне сына». Я подавилась воздухом, которым дышала. «Больше ничего от меня не нужно!» «Это крайне выгодное предложение», — напрочь игнорируя мой вопрос, продолжил инкуб. «Мне необходимо потомство с потенциальной способностью к долголетию, а тебе — деньги и ведущие специалисты для сестры». «Да я не собираюсь с вами спать!» Взвизгнула от возмущения, окончательно понимая, что мне удивительно везет, что этот тип не может приковать меня взглядом к полу и заставить кивать, словно болванчика. «Я тоже не собираюсь с тобой спать. Искусственное оплодотворение решит ряд проблем и увеличит шансы получения эмбриона мужского пола». «Да пошел ты!» Я напрочь потеряла все способности к вежливости и направилась к двери. 100 000 кредитов!» — донеслось в спину. Астрономическая сумма, но я даже не замедлила шаг. 1 000 000! Дернула ручку, открывая дверь, и выскользнула в коридор. «Пожизненное содержание для тебя и твоей сестры!» «Сказать кому, что за мной идет инкуб, я ему отказываю, не поверят». Я перешла на бег, добралась до лифта и теперь колотила по кнопке вызова, спиной ощущая, что этот тип уже стоит позади. «Тебе нужно только родить и выносить. Только и всего. Если же ничего не получится, я отпущу тебя во свояси с неустойками». Я развернулась резко, задрала голову, пытаясь ровно смотреть в глаза этому мужчине. И все же он давил аурой. Очень хотелось сжаться в комок и согласиться со всем, что он хочет, лишь бы не смотрел так. «Если согласишься, то я найду способ привести твою сестру в сознание». Это был явно его последний аргумент. «Клянусь!» Я замерла, раскрыв рот, потому что, пожалуй, это была самая весомая часть его предложения, заставившая меня задуматься. И клятва. Инкубы разве умеют клясться? Со стороны раздались аплодисменты. Они вырвали меня из состояния оцепенения и заставили обернуться. В паре метров стоял Ричард, привалившись к стене. Он с наигранным восторгом хлопал в ладоши. «Весьма изобретательно, братец», — произнес он. «Я почти проникся трогательностью момента. Вот только знаешь, тебе в этой жизни слишком многое легко достается. Решил купить себе девушку?» «Не лезь!» В голосе Герберта, который до этого звучал абсолютно ровно, послышались нотки злости. «Поздно. Ты сам меня в это втянул». Ричард отлип от стены и подошел ко мне. Где-то за спиной раскрылись двери лифта, и мужчина втолкнул меня в кабину, говоря по пути. «Не только у инкубов полно кредитов, чтобы покупать людей. Я оплачу лечение твоей сестры сам. Абсолютно бескорыстно. И возможностей на исследование вашего феномена у меня не меньше. Разве что клясться я не стану, потому что не уверен в успехе. Так что иди, Виола, и не вздумай продавать так дешево то, что подарила тебе природа». Двери лифта сомкнулись, отрезая меня от этой парочки. Дрожащей рукой я нажала на кнопку первого этажа и только сейчас осознала, насколько сильно меня колотит. Так, как никогда в жизни, даже перед самыми важными соревнованиями. Ноги подломились, и я осела на пол кабины. Руки автоматически потянулись к сердцу, почувствовать, как оно бьется. В голове царил полный сумбур, и только механический имплант бился ровно и четко, не зная сбоев. «Ну и зачем ты это сделал?» Если бы Герберт умел выходить из себя, сейчас он напоминал бы кипящий чайник. «Тебе доставляет удовольствие делать мне гадости?» «Мне доставляет удовольствие мешать тебе делать гадости другим людям». «Она почти согласилась. Какое тебе вообще дело до девчонки?» Ричард пожал плечами. «Абсолютно никакого. И она не соглашалась. Есть большая разница между добровольным согласием и тем, что ты ее вынудил согласиться». «Ты же знаешь, что я всегда добиваюсь своего. Всегда!» «Вот и прекрасно. Добивайся!» Ричард развернулся и направился к лаборатории. «Хоть один раз чего-то по-настоящему. Считай, я подарил тебе этот уникальный шанс».